Вячеслав проснулся от головной боли и сначала не мог сообразить, где находится. Оглядевшись, вспомнил вчерашний вечер и своего нового друга, который так сердечно уложил его на диван и даже снял носки. На остальное, видно, не хватило сил. Вячеслав рывком подскочил и тут же схватился за голову. Она гудела, как кипящий котелок. «Проснулся?» — в комнату заглянул Юрий. «Вставай, я завтрак приготовил». «А ты ничего так, бодренький». Гость подивился, глядя на собутыльника. «Выглядишь, как огурец. А меня что-то вчера разморило». «А я тебе говорил, закусывай иранскими лимонами, никакая хворь не пристанет». «У тебя есть аспирин?» Слава поднялся с дивана и потянулся следом за Юрием. «Никаких аспиринов. Знаешь, как на Востоке лечится?» Поливанов не ждал ответа. Он суетился возле стола, расставляя тарелки и продолжая рассказ. «У них есть свои народные средства. Иранцы считают, что болезни гнездятся в каждом организме в виде паразитов, бактерий и вирусов. И чтобы не дать распространиться, их надо уничтожать на корню. Для профилактики раз в неделю утром натощак необходимо выпить раствор. Выжать сок одного лимона, добавить чайную ложку соды, хорошо перемешать и хряпнуть эту пенную шипучку. Через 10 минут сделать глоток оливкового масла. Они даже рак так лечат». Юрий протянул готовый напиток хворому товарищу. Петровский в два глотка влил в себя жидкость и передернулся от кислоты. К своему удивлению ощутил, как пульсация в голове постепенно затихает. Мужчины позавтракали без разговоров и, приведя себя в порядок, вышли на улицу. «Ты у кого в Москве остановился?» Поливанов пискнул сигнализацией. В ряду припаркованных автомобилей ожил и мелькнул фарами синий Volkswagen. «Если есть проблемы, можешь жить здесь. Все равно квартира пустует. А я к жене поехал. Мириться». «Хороший ты парень. Доверчивый. Меня совсем не знаешь, а водкой напоил, спать уложил. И квартиру предлагаешь. Наверное, от того, что много времени провожу на Востоке. Там замки на двери навешивают чисто символически, а часто вообще не закрывают. Они мусульмане, им Коран запрещает воровать». «В православии воровство тоже грех, только засовы, замки на дверях и решетки на окнах». «У Запада и Востока разное отношение к Богу. Мы воспитаны в страхе, боимся кары Всевышнего, а мусульмане общаются с ним, как с добрым, всемогущим другом. Поэтому не грешат. В Иране за кражу отрубают пальцы, а то и руки». «Так бы и сказал», — Слава засмеялся. «Если бы в России ввели такое наказание, может, чиновники перестали из казенного кармана брать, как из своего собственного». Мужчины обменялись телефонами и тепло расстались. Петровский открыл двери своими ключами. В холле его уже ждал Колотовкин и радостно подпрыгивала собака. «Наконец-то! А я уж начал волноваться. Что-нибудь узнал?» «Ничего особенного. Корреспондент сам не знает, куда мог подеваться Басаргин. Он очень удивился, что приятель купил квартиру. Говорит, что денег на дорогое приобретение у него не имелось. Пошли, выпьем кофе и отправляйся в Горячевск. Там Басаргин. Задержали его по подозрению в серийных убийствах». «Чувствовал я, что Чайковская попала в скверную компанию. Я приму душ и поехал. Давай. А я на всякий случай обзвоню больницы, ну и морги». После обеда Петровский стоял у дверей кабинета и, постучав костяшками пальцев, вошел. Ивушкин сразу вспомнил незадачливого жениха, кивнул в ответ на приветствие и усмехнулся. «Это вы? Так и не нашли невесту?» «Не нашел». Петровский нервно дернул плечами. «Всякий сопляк подшутить норовит». «Я по другому вопросу. Вы задержали Басаргина. Я могу с ним поговорить?» «Наверное, можете». Евгений понял раздражение посетителя и не стал вытягивать причины, по которым приезжий разыскивает продюсера. «И что, так просто? А что усложнять? Езжайте к нему домой или на работу и разговаривайте, сколько хотите». Мы его отпустили за недостаточностью улик. В свою очередь, Вячеслав не стал уточнять недостаточность, каких улик позволила дать волю продюсеру. Он сидел в машине напротив дома Басаргина уже третий час. Петровский не представлял, как выглядит мужчина, но в кармане лежал адрес нового проживания и описание автомобиля. Транспортное средство стояло во дворе элитной многоэтажки, а значит, и владелец находится где-то рядом. После ночной попойки с Поливановым клонило в сон, донимал голод, а больше всего хотелось в туалет. Петровский поглядывал на небольшой ресторанчик в переулке и сглатывал слюну. Последний раз он скудно завтракал у корреспондента. И все же Слава запретил себе лишние желания, потому что боялся упустить мужа, Александры. Наконец из подъезда вышел высокий мужчина и пискнул сигнализацией. Отозвалась именно Альфа-Ромео. «В такого можно влюбиться» из серии «Женских сердцеедов» мелькнуло в голове Вячеслава. Высокого роста, небрежно одет, фигура почти как у Арнольда Шварценеггера. Мужчина не знал, как поступить. Может направиться к продюсеру и спросить в лоб, где Чайковская, если он не захочет что-то объяснять. Пока Слава рассуждал, автомобиль Басаргина выехал со двора. Петровскому ничего не оставалось, как отправиться следом. Домой он вернулся, когда на город опустились сумерки. Иван Петрович сидел на балконе и дымил сигаретой. Услышав шум, поднялся и двинулся в коридор. За ним увязалась сонная собака. «Что-нибудь узнали об Александре?» — с порога спросил Вячеслав. «Есть. И все хорошие». Колотовкин снял очки. «Ни в больницах, ни в моргах Чайковской нет и не было. Что у тебя?» «Горячевская полиция разрешила поговорить с Басаргиным?» «Они его отпустили из-за недостатка доказательств, но я нашел красавчика и даже проследил за передвижениями. Сегодня вечером он посещал частную психиатрическую клинику». Слава разулся и сунул ноги в тапочки. «Я ужасно голодный. Мой руки, будем ужинать». Старик рассеянно жевал котлеты, потом отложил вилку и подпер рукой подбородок. «Басаргин заметил слежку?» «Нет, он был очень чем-то озабочен. После больницы поехал в ресторан, там я его оставил». «У меня есть соображение по поводу того, что делал продюсер в клинике. Завтра проверю свою догадку. Поделитесь». Вячеслав с аппетитом сметал со стола остатки ужина. «Завтра. Все завтра».